Глава 13. Стец. Вёржил поставил машину в белом гараже рядом с новёхонькими фургонами на бетонном полу, почти не исполосованном следами шин. Впереди была бронзовая лифтовая дверь в такой же массивной бронзовой раме. Прежний владелец, решила Верити. Вряд ли невеста-архитекторша увлекается псевдофараоновским китчем. Они вылезли из машины. Вёржил подошел к лифту, вставил ключ-карту в щель. Дверь жужжанием открылась, и Вёржил сделал знак рукой «Заходи, мол». Верити вошла, увидела свое отражение в розово-золотом зеркале. «Держись», — сказал Вёржил снаружи. «Лифт быстрый». «Ты не едешь?» «Дела здесь, но я отвезу тебя назад». «Окей», — ответила она, — «спасибо». «52-й», — сказал он в закрывающуюся дверь. Верити взяла за непомерно большой поручень. Лифт, плавно ускоряясь, начал подъем. В очках замелькали видеоокошки, словно ряд горизонтально разложенных карт. «Все камеры здания, кроме этажей Стеца», — сказала Юнис. От скорости немного закружилась голова. Бесконечные open space, подсвеченные монитором лица, длинная стойка в кухне размером с квартиру Верити, пустой бассейн, вид сверху, младенец в кроватке. Лифт остановился почти без толчка. Картинки исчезли. Верити повернулась навстречу странному синему свету из открывшейся двери. Вдалеке вгрызался во что-то электроинструмент. Она еще разок обернулась взглянуть на себя в зеркало и шагнула в фантастическое, озаренное синим пространство. Верхние этажи небоскреба оголили до бетона, оставив лишь часть последнего межэтажного перекрытия, к которому уходили леса зигзагом временных алюминиевых лестниц. Стеклянные стены были сверху донизу затянуты сшитыми полосами синего полиэтилена, как на самодельных хибарах по пути сюда. С едва различимым стрекотом что-то вылетело из-под лацкана ее твидового жакета и устремилось вперед. Другой в машине с Вёрджилом. Юнис открыла видеотрансляцию с микродрона. Сперва один лишь синий полиэтилен, затем недолгая размытость, аппаратик скользнул в щель. И, наконец, видно залив, где в зареве догорающего лесного пожара вырисовывалось нечто столь огромное, что, казалось, горизонт должен просесть под его весом. «Что это?» «Контейнеровоз», — ответила Юнис. «Китайский. Не самый большой у них, но здесь самый». Пила или шлифмашинка заработали снова. Эхо металлически прокатилось по бетонному полу, вероятно, еще недавно облицованному тем самым мрамором. «Верити». Контейнеровоз исчез. Верити подняла глаза. Его лицо над ярко-желтыми перилами. Фирменная склокоченная шевелюра. «Давай сюда», — крикнул он. Юнис тем временем стягивала линии к его носу. «Я бы к тебе спустился, да вот колено себе поуродовал». Только на подъеме Верити сообразила, что не успевает поволноваться из-за неловкости предстоящей встречи. «Что у тебя с коленом?» – спросила она, когда выбралась наверх и увидела черный шарнирный ортез на левой ноге Стеца, от черных бермудов и до середины икры. Упал с Хонды. Сетчатый строительный жилет поверх черной футболки был крест-накрест исчерчен флуоресцентно-оранжевыми и серебристыми отражающими полосами. «Мне казалось, ты ненавидишь мотоциклы». Это был самолет. «Самолет?» HA-420. Забирал на той неделе. Абсолютно пиксаровский персонаж. «Ты упал с самолета?» «С трапа. Ничего не сломал, но приходится делать физиотерапию и носить вот это». Он похлопал по ортезу. Они обнялись, не прижимаясь. Стец чмокнул ее в щечку. Улыбнулся. «Рад тебя видеть». «И я». «Ты надолго пропала». «От СМИ пряталась». «Так твоя помощница и сказала». «Юнис». «Классный профессионал. Где ты ее нашла?» «Это она меня нашла. А там у тебя что?» Верити разглядела что-то гладкое серебристое у него за спиной и обрадовалась поводу сменить тему. «Эйрстрим – летящее облако». «Как вы его сюда затащили?» «В нашем случае все ясно из названия модели. Часть крыши разобрана, вот мы и не устояли перед искушением». «А как будете вытаскивать?» Кейтлин хочет его встроить, вроде тайного штаба, домика на дереве. «Поздравляю с помолвкой». Классическая неловкая фраза из тех, что так трудно сказать бывшему, и все же Верити ничего не почувствовала. «А у тебя кто-нибудь есть?» – спросил Стец. Вторая половина двойной порции неловкости. И вновь ничего. «Нет», – ответила Верити. Перед трейлером он подал ей руку, помогая взойти по лесенке, потом морщась залез сам и оставил дверь открытой. «Сильно болит?» «Не очень». Он через шорты потер ногу. «Хочешь чего-нибудь? Воды, кофе?» «Нет, спасибо. Что она тебе сказала?» И тут же накатила неловкость, но не из-за встречи со Стецом, из-за Юнис. Сперва объяснила, как нашла номер, по которому звонит, поскольку я сходу это спросил. Теоретически его нельзя найти. «Ой, извини». «Не за что. Она показала мне уязвимость, через которую нашла мой номер, и сказала, что звонит от твоего имени. чтобы я, если захочу, мог, не кривя душой, сказать, что не имел с тобой никаких контактов. Ты поверил? Он вздернул подбородок. Не обязательно. Но она показала мне баг в системе безопасности, за которую я заплатил деньги, и утверждала, что работает на тебя. Но я не просил ее звонить. Тебе нужна помощь. Прямо она этого не говорила, но у меня создалось такое ощущение. А этот трейлер не сведет гениального архитектора с ума? Спросила Верити в надежде хоть ненадолго сменить тему. Кейтлин заказала его через интернет. На все про все ушло 8 минут. Говорит, у нее было дивное чувство полной безответственности. А зачем синий полиэтилен? Верити чуть не спросила про контейнеровоз, но вовремя прикусила язык. Здесь должен быть неимоверно красивый вид. Дроны, СМИ пытаются сфотографировать нас. А если не нас, то хотя бы помещение внутри, а стены стеклянные. А как вы будете тут жить? В Токио есть лаборатория, которая, возможно, сумеет нам помочь. Отправляем туда Вёрджила. Не хочешь слетать? Далекий инструмент снова заработал. Стены трейлера заглушали звук. В Хонде? 5 остановок для дозаправки. Зато увидишь Трук Интернешнл. Что увижу? Аэропорт. Микронезия. Хонде, чтобы долететь до Токио, надо все время заправляться. Извини, но у меня тут работа. Только что подписала контракт. С кем? Тульпагеникс. Знаешь такую? Нет. Дочерняя фирма Курсии. Заметив, что Стец отреагировал на название, Верити добавила. Ты про нее слышал? Он кивнул. И что думаешь? Душок спецслужб с очень неопределенными криминальными обертонами. Никак не то, во что я стал бы инвестировать. Для чего они тебя наняли? Оценка альфа-версии продукта. Какого? Верити ответила, зная, что нарушает соглашение о неразглашении. Кастомизированная виртуальная аватара на серьезном ИИ базисе. Ну и как? Ты оценил высоко. У Стеца расширились глаза. Ты сказала, она классный профессионал. Очки интерфейс. Пока Верити говорила, открылось видеоокошко. Вид из гироскопической неподвижности на серебристую крышу трейлера. Она может провести конференцию с моего мобильника. Подключи ее сюда через Bluetooth. Стец показал на голый участок фанерованной стены. Дрон-трансляция штопором прошла вниз и через открытую дверь трейлера. Верити увидела свое лицо и затылок Стеца. Дрон взмыл к потолку и застыл, глядя на них сверху, пока Стец, не знающий о наблюдении, вытаскивал из-за фанеры экран. Верити достала телефон и выбрала единственное Bluetooth-устройство, которое тот нашел. «Привет», — сказала чернокожая женщина, чье лицо под идеально ровным офисным афро заполнило экран. «Ты мне говорила, там нет никого там», — заметила Верити. «Картинка откуда-то, но мне пока сойдет». «Здравствуйте, Юнис», — сказал Стец. «Мистер Хауэлл, очень приятно». «Стец, кто вы, Юнис?» «Проект стадии разработки». «Чей?» «С этой минуты мой». «Что бы вы хотели обсудить?» Юнис полностью завладела его вниманием, а Верити знала, как редко это бывает. «Давайте попросим Верити рассказать о нашем знакомстве, как она это восприняла, а потом мы попытаемся ответить на ваши вопросы». «Отлично», — сказал Стец. Верити, стараясь ничего не упустить, изложила все по порядку, начиная с первого мейла от Гевина. Юнис и Стец не перебивали, не задавали вопросов. Верити рассказала про Франклины и купленные на них дроны. Стец слушал все более заинтересованно. Закончив, она попыталась вспомнить, когда видела в его глазах такое живое любопытство. Похоже, что никогда.